Глава 21. Возвращаясь в участок, я не спешил. Мне было о чем подумать. Вполне вероятно, Саймон остановился прямо там, в том доме. Проблему создавал сосед. Я и сам допустил ошибку. Зайти следовало с черного хода. Другая ошибка. Я показал ему значок и назвался вымышленным именем. Могла укнуться мне в самое ближайшее время. Стоит только соседу позвонить в участок. Проблемой был и сам Саймон. Я не мог рассчитывать на то, что он меня не заметил. И в любом случае, что бы я ни собрался делать, действовать нужно было быстро. Оптимальный вариант — вернуться туда ночью. Может быть, вломиться в дом через окно. В ресторане он застал меня врасплох, захватил инициативу. Неплохо бы сделать ответный ход и поквитаться с ним. В худшем случае, если внутри его не окажется, можно поискать в доме фотографии. Вернувшись, я обнаружил Джо на рабочем месте. Он сидел в кресле, положив ноги на стол, и листал бумаги в папке. Увидев меня, он хмыкнул и поднялся. «А я тебя жду». «Есть особая причина?» «У нас посетитель». «И кто же?» «Гэри Хэдли». «Бывший бойфренд Келли?» Я нахмурился. «Мы же вроде бы его вычеркнули». «Возможно». Джо поскреб заросший серой щетиной подбородок. «Ты здесь не единственный детектив». «Ты на него что-то нашел?» Джо лишь ухмыльнулся. В глазах у Гэри Хэдли застыло беспокойство. Оно прямо-таки просвечивало из-под зеркальных стекол очков. В этот раз компанию ему составлял адвокат. Именно такого хода и следовало ожидать от преуспевающего риэлтора. Адвокатом оказался мордоворот в тяжелом весе, настороженный и готовый к броску, вшитом на заказ костюме с загаром в декабре. Оставшись в соседней комнате, я через одностороннее стекло наблюдал за Джо. Тот достал тонкую папку и поставил на стол пластиковый стаканчик с водой. Хэдли бросил на них беспокойный взгляд. «Извините, что заставил вас ждать», — сказал Джо. «Вот, принес воды. Мне сказали, вы хотите пить». «Мой клиент не арестован», — заявил адвокат. «Он пришел добровольно, чтобы ответить на некоторые вопросы. Я хочу, чтобы это было отмечено». «Конечно, дайте только найду ручку». «Детектив». Джо улыбнулся и поднял палец. Включил диктофон. «Это неофициальное интервью с Гэри Хэдли. Присутствует детектив Финч и, как вы сказали, вас зовут». Адвокату, как я заметил, это определенно не понравилось. «Кристофер Морено». «Морено? Это что, немецкая фамилия?» «Мы могли бы продолжить?» «Так, сейчас 17 часов 10 минут, 2 декабря». Джо помолчал. «Как нога, Гэри?» Хэдли немного замялся, глянул на своего адвоката. «Немного побаливает. Ну, на холоде и все такое». «Зима. Неудачное время для переломов», — сказал Джо и усмехнулся. Немного принужденно, как мне показалось. Потом откинулся на спинку стула и скрестил ноги. «Согласен?» «Для переломов удачного времени не бывает». «Да, но бывают времена плохие и совсем плохие», — продолжал Джо. «Хотя, думаю, это тоже может быть полезно». Хэдли нахмурился. «Я не совсем понимаю». «Я тоже», — добавил Морено, складывая перед собой руки. «Ну?» — Джо вздохнул. «Бывает, хочется от чего-нибудь увильнуть. Перелом — неплохой предлог, чтобы немного отдохнуть от работы. Правда?» «Мне моя работа нравится». «Да, но клиенты вечно висят на телефоне. Стресс, нервы. Знаешь, я видел рекламный щит одного риэлтора на Мейпл-стрит. Почему у тебя нет рекламного щита, Гэри?» Морено нетерпеливо откашлялся. «К чему вы ведете, детектив?» «Я просто хочу сказать, что, возможно, ваш клиент хотел немного отдохнуть. Решил, что сейчас подходящее время немного себе навредить. Самое лучшее время». Джо слегка улыбнулся. «А что может быть лучше, чем отвести от себя обвинение в убийстве?» Хэдли вытаращил глаза. Морено едва заметно вздрогнул. «Это все, что у вас есть? — спросил он. «Потому что если так, я буду вынужден настаивать на немедленном прекращении интервью». «Полегче, адвокат! Я просто хочу уточнить у вашего клиента один пункт». Джо наклонился и открыл папку. В папке лежали фотографии. Он уже показывал их мне. Ночной клуб, снимок не слишком четкий, весь из пикселей, вид сверху. Смеющаяся Келли Скотт. Это кадры с камер видеонаблюдения в ночь смерти Келли. Похоже, она там неплохо проводит время, а? Хедли побледнел, впившись взглядом в верхнюю фотографию. Да. И выглядит неплохо. В одежде, пожалуй, даже лучше. Забавно, как все у некоторых женщин устроено. В смысле, смотришь на нее и думаешь, а что же там под одеждой? Джо отодвинул верхнюю фотографию. На следующей Келли уже танцевала. «Когда мы вчера разговаривали, мистер Хедли, вы сказали нам с напарником, что сломали ногу за день до убийства Келли. Сказали, что поскользнулись на льду по дороге на работу». Он заглянул в блокнот и со значением добавил. «В субботу». «Я часто работаю по выходным», — заявил Хедли. «Это же риэлторский бизнес, понимаете?» «Не совсем, но поверю вам на слово». «Детектив», — воззвал к нему Морену. «Я позвонил владельцу вашего офиса», — продолжал Джо. «Представьте мое удивление, когда он сказал, что здание было закрыто на все выходные. Кажется, труба отопления лопнула. Помните такое?» «Я узнал об этом позже». Морено, должно быть, уловил что-то в интонации своего клиента, но ему достало ума не вмешиваться. Он даже не оторвал взгляд от стола. Между тем Джо перешел к следующей фотографии. И к еще одной, и еще. На снимках были запечатлены последние часы Келли Скотт. Она пила, танцевала, смеялась. «А потом мы, конечно, нашли вот это». Джо предъявил последнюю фотографию. На ней в баре был Хедли и, надо сказать, прекрасно стоял на обеих ногах. Келли была рядом. Она отвернулась и выставила руку, отталкивая Хедли. Ее намерения были вполне ясны. «Я могу объяснить», — начал Хедли. «Не надо», — предупредил Морену. «Даже не знаю, что счесть более оскорбительным», — сказал Джо. «То, что ты подумал, что мы не проверим камеры наблюдения в клубе, или то, что ты не подумал, что мы проверим эти чертовы больничные записи? Ты сломал ногу 3 дня назад, придурок». «Отлично», — сказал Хедли. «Да, я был в клубе в ночь, когда она умерла, ясно?» Морено коснулся его руки. «Мой клиент воздерживается от комментариев». «Да ладно, вашего клиента засняли камеры видеонаблюдения. Но я хочу знать, почему он там оказался». Прежде чем адвокат успел его остановить, Хедли заговорил снова. «Потому что хотел поздравить ее с повышением, вот и все. Я был за нее рад». «Но, кажется, она не была рада тебя видеть». «Не была», — с несчастным видом согласился Хедли. Морено наклонился и что-то прошептал ему на ухо. «Давайте-ка посмотрим, правильно ли я понял», — продолжал Джо. «Ты был недоволен вашим разрывом. Она бросила тебя, и ты думал, что твое бедное сердечко разорвется, ведь ты так сильно ее любил. Я прав?» «Без комментариев», — буркнул Хедли. «Потом ты узнал о вечеринке. Подумал, что попытаешься убедить ее принять тебя обратно». «Без комментариев». «Может быть, ты подумал, угостишь ее выпивкой, да и попробуешь уломать? Заодно проверишь, нет ли поблизости других парней, которым бы стоило преподать урок. Так сказать, напомнишь ей о старых добрых временах». «Она сказала, что больше не хочет меня видеть». В глазах Хедли заблестели слезы. «Сказала, что я обидел ее, что я хулиган и головорез». «Ладно, хватит», — вмешался Морено. «Или предъявите моему клиенту обвинение, или мы уходим». «Она разозлила тебя, а, Гэри?» Хедли наклонился вперед. «Неужели непонятно, а? Я был там в ночь, когда она умерла. Я был там и потом пошел домой. А ее убило это чудовище, этот Кевин Фостер. А меня не было рядом, Я не смог ее от него защитить. Она погибла из-за меня. Из-за меня!» Он заплакал. Я шагнул вперед и оказался в нескольких дюймах от стекла, почти в допросной. Я стоял, отделенный от них стеклом, и только смотрел. Зацепка была крепкая, мотив серьезный. Но моя интуиция молчала. Меня не оставляло неприятное ощущение, что Джо играет с ним так же, как играл и со мной. Гэри Хэдли был моей добычей, но теперь я оказался в роли стороннего наблюдателя. Никогда еще я не чувствовал себя таким ненужным, отстраненным от дела. Некоторое время Джо молчал, дал парню выплакаться и взять себя в руки. Потом спросил: «Ты обвиняешь Кевина Фостера в смерти Келли?» Хэдли кивнул. «Конечно. Это ведь он сделал, верно? Все знают. Он ведь и раньше убивал». «Что ты почувствовал, когда узнал?» Морено, должно быть, понял, к чему все идет, и попытался остановить своего клиента, но не успел. «А вы как думаете?» «Разозлился?» «Да, черт возьми, разозлился!» Морено указал на диктофон. «Выключайте, мы закончили». «Ты рад, что он мертв?» — спросил Джо. Хэдли стукнул кулаком по столу. «Да, я рад, что он сдох! Жаль только, что все случилось так быстро! По мне, лучше бы он помучился!» «Это ты застрелил его, Гэри?» Хэдли внезапно замолчал. Это было самое мудрое решение, которое он принял за весь день. Морено вскочил, едва не трясясь от ярости. «Хватит! Никакого больше передергивания! Хотите поговорить с моим клиентом еще раз? Приходите ко мне!» Он бросил на стол визитную карточку и стащил прикусившего язык Хэдли со стула. «Я отвезу вас домой». «Я понимаю, почему ты это сделал, сынок», — сказал Джо. «И любое жюри присяжных тебя поймет». Морено бросил на него сердитый взгляд. Джо пожал плечами, выключил диктофон и закрыл папку. Потом повернулся к зеркалу и посмотрел прямо на меня.